Вильям заставил ее вернуться в постель. Она съела немного горячего супа, выпила чаю и пролежала в постели весь день, плача о Филиппе и рисуя, и в конце концов задремала, когда Вильям поднялся наверх проведать ее. Он понимал ее состояние, она была совершенно измучена. Но когда Саре стало хуже, он позвонил доктору, чтобы тот посмотрел ее. Вильям страдал, видя ее больной, он всегда боялся потерять ее. «Это глупо. Я прекрасно себя чувствую», — спорила она с ним, сотрясаясь от кашля, когда Вильям сообщил ей, что вызвал доктора. «Я хочу, чтобы он дал тебе что-нибудь от кашля, прежде чем у тебя начнется пневмония», — строго сказал Вильям. «Ты ведь знаешь, я ненавижу лекарства», — раздраженно проговорила она, но доктор все же пришел. Милый старик из соседней деревни, поселившийся в этой местности после войны. Сару раздосадовал его визит, и она повторяла ему, что ей не нужен доктор. «Но, мадам, сие герцог, нехорошо заставлять его беспокоиться», — дипломатично заметил он ей, и Сара смягчилась. Вильям вышел из комнаты, чтобы принести для нее еще одну чашку чая, а когда вернулся, Сара выглядела покорной и немного напуганной. «Так она будет жить?» — весело поинтересовался у доктора Вильям. Старик улыбнулся и, вставая, похлопал Сару по колену. «Вполне определенно и, надеюсь, еще очень долго». Он улыбнулся ей, потом принял строгий вид. «Вы должны оставаться в постели до тех пор, пока не почувствуете себя лучше». «Да, сэр», — покорно ответила она, а Вильям удивился, как ему удалось сделать ее такой послушной. Сара вдруг перестала сопротивляться и выглядела очень тихой и спокойной. Доктор не выписал ей никакого лекарства. Он объяснил ей причину, пока Вильяма не было в комнате, но убедил ее, что она должна пить горячий бульон и горячий чай и лежать в постели. Когда он ушел, Вильям подумал, не слишком ли доктор стар и знает ли свое дело. Существовало много лекарств, которые следовало принимать, чтобы не подхватить пневмонию или туберкулез, и он не был уверен, что горячего супа было достаточно. Он даже подумал, не отвезти ли ее в Париж. Она лежала в постели, задумчиво глядя в окно. Пока Вильям снова поднимался наверх, он подъехал к ней поближе в своей коляске и коснулся ее щеки. Но лихорадка прошла, и остался только неприятный кашель, однако он по-прежнему был обеспокоен. «Я хочу отвезти тебя в Париж, если до завтра тебе не станет лучше», — тихо сказал он. Она была слишком дорога ему, чтобы рисковать ее жизнью. «Я прекрасно себя чувствую», — отозвалась Сара и, улыбнувшись, посмотрела на него странным взглядом. «Просто прекрасно, только очень глупо», — она поняла это сама. В прошлом месяце она была настолько занята, она думала только о Рождестве, магазине, драгоценностях и больше ни о чем другом. А теперь что ты имеешь в виду? Он посмотрел на нее, нахмурившись, а она с улыбкой повернулась на спину. Потом села в постели, наклонилась к нему и нежно его поцеловала. Она никогда еще не любила его так сильно, как в этот миг. «Я беременна». Мгновение его лицо сохраняло прежнее выражение, затем он посмотрел на нее с изумлением. «Что ты сказала? Сейчас? Глупый». Сара вся сияла от счастья. Тут она снова улеглась на подушке. «Я думаю, примерно 2 месяца. Я настолько была поглощена магазином, что забыла обо всем». Боже мой! Он с улыбкой откинулся на спинку коляски и взял ее за руки, а затем наклонился, чтобы поцеловать ее. Ты изумительна. Я не смогла бы сделать это сама. Ты ведь понимаешь? Для этого мне понадобилась твоя помощь. О, дорогая! Он снова наклонился к ней, понимая, как сильно ей хотелось иметь еще одного ребенка, и он тоже этого страстно хотел. Но оба уже смирились с неизбежным, когда за последние 3 года ничего не случилось. «Надеюсь, что это девочка», — тихо проговорила она. Вильям знал, что она хотела девочку не для того, чтобы заменить Лиззи. Просто мальчик у них уже был, а Вильяму даже не довелось увидеть Лиззи. Он тоже мечтал о дочери. Сара втайне надеялась, что появление малыша может излечить Филиппа. Он так сильно любил Лиззи и так сильно изменился после ее смерти. Вильям выбрался из коляски и лег рядом с Сарой. «Дорогая, как я тебя люблю!» «Я тоже люблю тебя», — прошептала она, крепко обнимая его. И так они долго лежали вместе, думая о том, какое им послано благословение, представляя себе будущее.